Глава шестая. Одиночество и унижение, знакомые ему с детства и ранившие дух, были вполне терпимы. Невыносимым оказалось заточение, великое отчуждение от жизни, которого он не выбирал, а просто вдруг оказался в нем, как в смирительной рубашке. Он стоял перед комнатой лейтенанта, но еще не успел поднять руку и постучать. Однако знал, что найдет в себе силы. Решение заняло 3 недели, теперь ему не было ни страшно, ни тоскливо. Подводила рука. Мягко, вяло, болталась убрюченная, словно дохлая. Не впервой. В Салезианской школе его дразнили куклы. Он всего стеснялся и робел. «Реви, реви, кукла!» — орали одноклассники на перемене и брали его в кольцо. Он отступал, пока не упирался спиной в стенку. Лица приближались, вопли становились оглушительнее, рты разевались, словно пасти, готовые к укусу. Он плакал и однажды сказал себе: «Надо что-то делать». В середине дня вышел драться против главного задира класса. Он забыл его фамилию и лицо, меткие кулаки и тяжелое дыхание. Стоя перед ним на задворках школы, в кругу возбужденных зрителей, он, как и сейчас, не боялся и даже не волновался. Просто был бесконечно подавлен. Его тело не отвечало на удары, не уходило от них. Пришлось ждать, пока противник не устанет его бить. Он постарался хорошо сдать вступительные экзамены в Леонсио Прадо и терпел 24 долгих месяца, как раз для того, чтобы наказать это трусливое тело и одолеть его. Но теперь он уже не надеялся. Ему никогда не стать таким, как Ягуар, который берет насилием, и даже таким, как Альберто, способный раздвоиться, притвориться другим, чтобы не стать жертвой. Его раскусили сразу, поняли, какой он на самом деле. Беззащитный, слабый, раб. Сейчас он желал одного — свободы, чтобы распоряжаться своим одиночеством, лелеять его, сводить его в кино, запереться где-нибудь с ним наедине. Он поднял руку и трижды постучал. Лейтенант Уарино, кажется, только проснулся. Опухшие глаза напоминали 2 больших волдыря на круглом лице. Волосы всклокочены, взгляд затуманен. «Я хотел поговорить с вами, господин лейтенант». Ремихио Уарино среди лейтенантов занимал то же положение, что раб среди кадетов. Человек не на своем месте. Он был мелкий, хилый. Его команды всех смешили, приступы гнева никого не пугали, сержанты сдавали ему донесения, не вытягиваясь по стойке смирно, смотрели с презрением. Его рота вечно оказывалась хуже всех. Капитан Гарида отчитывал его на людях, кадеты рисовали его на стенках со спущенными штанами за рукоблудием. Поговаривали, что в верхнем городе у него есть лавочка, где его жена торгует печеньем и конфетами. Зачем он пошел в военные? В чем дело? Можно войти? Дело серьезное, господин лейтенант. Хотите записаться на прием? Тогда следуйте процедуре. Не одни кадеты подражали лейтенанту Гамбо. Упомянув правила, Уарино постарался встать точно так же, как он. Но кого обманешь, если у тебя маленькие ладошки, нелепые усы, а на носу болтается какая-то черная крошка? О том, что я собираюсь сообщить, никто не должен знать, господин лейтенант. Это очень важно. Лейтенант отодвинулся от двери. Раб зашел. Постель была смята. Рабу на ум пришли монастырские кили. Они, наверное, похожи на эту комнату. Голые, темные, немного зловещие. На полу стояла полная пепельница, один окурок дымился. «Так в чем дело?» — нетерпеливо повторил Уарино. «Это насчет стекла». «Фамилия, взвод», — быстро проговорил лейтенант. «Кадет Рикардо Арана, 5-й курс, 1-й взвод». «Что насчет стекла?» Теперь струсил язык. Он отказывался шевелиться, высох, стал похож на шершавый камень. Значит, так работает страх? Круг поизмывался над ним вдоволь. Хуже всех, если не считать Ягуара, был Кава. Отбирал сигареты, однажды помочился на него, пока он спал. В каком-то смысле он имел право на донос. В училище все уважали месть. И все же на душе скребли кошки. «Я предам не круг», — подумалось ему. «Я весь курс всех кадетов». «Ну, так что?» — раздраженно сказал Уарино. «Вы пришли пялиться на меня? Давно не видели?» «Это был Кава», — выпалил раб и опустил глаза. «Можно мне будет в увольнение в субботу?» «Что?» — лейтенант не понял. Ему оставалось время наплести чего-нибудь и сбежать. «Кава разбил стекло», — сказал раб, — «и выкрал вопросы по химии. Я видел, как он бежал к учебному корпусу. Нас отпустят в увольнение». «Нет», — сказал лейтенант. «Посмотрим». Сперва повторите». Лицо у Арины сильнее округлилось, на щеках у уголков губ возникли подрагивающие складки. Выглядел он довольным, раб успокоился. Училище, увольнение, будущее перестали его волновать. Он мысленно отметил, что благодарности у Арины не выказывает, но этого и следовало ожидать. В конце концов, они из разных миров, и лейтенант его скорее презирает. «Пишите», — сказал Варина, — «прямо сейчас. Вот вам бумага и карандаш». «Что писать, господин лейтенант? Я продиктую». «Я видел, как кадет, как его говорите, Кава, из такого-то взвода, в такой-то день, в такой-то час проник в учебный корпус, чтобы неправомерно завладеть заданиями по химии». «Понятно, пишите». «Делаю настоящее заявление по просьбе лейтенанта Ремихи Уарины, который раскрыл преступление и факт моего участия». «Господин лейтенант, я не моего невольного участия в нем в качестве свидетеля. Напишите свою фамилию печатными буквами. Крупно». «Я не видел кражи, господин лейтенант», — сказал раб. «Я только видел, как он бежит к классам. Я 4 недели не был в увольнении, господин лейтенант». «Не переживайте, я всем займусь, не бойтесь». «Я не боюсь!» — выкрикнул раб. Лейтенант изумленно вскинулся. «Я 4 недели не был в городе, господин лейтенант! В субботу будет 5!» Варина кивнул. «Подпишите. Сегодня даю вам разрешение выйти в город после занятий. До 11!» Раб подписал. Лейтенант лихорадочно забегал глазами по строчкам, зашевелил губами. «Что ему за это будет?» — спросил раб. Вопрос был идиотский, он и сам это знал, но нужно было что-то сказать. Лейтенант осторожно держал листок кончиками пальцев, чтобы не смять. «Вы докладывали об этом лейтенанту Гамбоа?» На миг оживление покинуло его оплывшее лицо с жалкими усиками. Он с тревогой ждал ответа раба. «Одно простое «да», и радость у Арины погаснет. Приосанившийся победитель поникнет. Легче легкого». «Нет, господин лейтенант, никому не докладывал». «Отлично. Никому ни слова. Ждите моих указаний. После занятий подойдите ко мне в выходной форме. Я проведу вас через пост». «Так точно, господин лейтенант», — раб поколебался и добавил. «Я бы не хотел, чтобы остальные кадеты узнали». «Мужчина», — сказал Варина и стал смирно, — «должен нести ответственность за свои поступки. Это первое, чему учит армия». «Да, господин лейтенант. Но если они узнают, что я его выдал...» «Знаю», — сказал Варина, в четвертый раз пробегая листок глазами. «В порошок сотрут. Но не переживайте. Совет офицеров всегда дело конфиденциальное». «Может, меня тоже исключат», — подумал раб. И вышел от Уарины. Вряд ли его кто-нибудь видел на пути сюда. После обеда все валялись на койках или в траве на стадионе. На пустыре он заметил Викуню. Стройная, неподвижная, она к чему-то принюхивалась. Печальное животное, — подумалось ему. Он сам себе удивлялся. По идее, ему полагалось испытывать возбуждение или ужас, словом, какое-то расстройство чувств после доноса. Он всегда считал, что преступники, совершив убийство, впадают в некое смятение, как будто их гипнотизируют. Он ощущал лишь безразличие. «Я пробуду в городе 6 часов. Поеду к ней, но ей рассказать нельзя. Если бы было с кем поговорить, если бы нашелся кто-то, кто понял или хотя бы выслушал». Альберта не доверишься. Мало того, что он отказался написать письмо для Тересы, так еще и постоянно подкалывал его в последние дни. Правда, всегда наедине, а перед другими защищал, как будто на что-то обиделся. «Некому открыться», — подумал он. «Почему кругом одни враги?» Когда он вошел в казарму и увидел Каву, стоящего у шкафчика, у него только слегка задрожали руки. «Если он на меня посмотрит, сразу догадается, что я его слил». «Что это с тобой?» — спросил Альберто. «Ничего». «А что?» «Бледный весь». «Дуй в медпункт. Может, положат». «Да я нормально себя чувствую». «Неважно. Пока штрафной, отлежаться самое то. Вот бы мне так сбледнуть. Там и кормят хорошо, и в потолок плюй хоть целый день. Зато в город не выйти». «Какой город? Нам тут еще куковать и куковать. Хотя, может, в воскресенье всех и отпустят. У полковника день рождения, по крайней мере, слухи ходят». «Чего ржешь?» «Ничего». И как только Альберто может так спокойно говорить об их заточении? Как он свыкся с мыслью, что заперт? «Если только самоходом», — сказал Альберто. «Из изолятора даже легче. Ночью там никто не дежурит. Но лезть придется со стороны набережной. Еще насадишься на решетку, как шашлычок». «Теперь редко кто в самоволку ходит», — сказал раб. «С тех пор, как патрули завели. Раньше было проще. Но и сейчас бывает. Индеец у Риоста ходил в понедельник, вернулся в 4 утра. А почему бы, собственно, и не в медпункт? Что он забыл в городе? Доктор, у меня темнеет в глазах, у меня болит голова, у меня мандраж, холодный пот, я трус. Все оштрафованные кадеты мечтали попасть в изолятор. Там можно было целый день валяться в пижаме, и на еду никто не скупился. Но фельдшер и врач в последнее время закрутили гайки. Жар больше не являлся поводом. Если приложить ко лбу на пару часов банановую кожуру, температура подскакивает до 39, это все выучили. Номер с гонореей тоже не проходил с тех пор, как Ягуар и Кучерявый явились в медпункт, вымазав все, что нужно, сгущенным молоком, и их раскусили. Тот же Ягуар выдумал способ нагнать сердцебиение. Если несколько раз подряд до слез задержать дыхание перед осмотром, сердце начинает стучать как бешеное. Фельдшера писали «Госпитализация с симптомами тахикардии». «Я никогда в самоволку не ходил», — сказал раб. «Это меня не удивляет», — сказал Альберто. «Я несколько раз ходил в прошлом году. Один раз мы с Араспидой сбежали на вечеринку в Ла Пунте и вернулись перед самым подъемом. На четвертом было повеселее». «Поэт!» — заорал Вальяна. «Ты учился в школе Лассалье?» «Ага. А что?» «Кучерявый говорит, в Лассалье все пидорасы. Правда, что ли?» «Нет», — сказал Альберто. «Негров там не было». Кучерявый зажрал. «Попал ты», — сказал он Вальяна. «Поэт тебя натянет». «Я, может, и негр, зато всем мужикам мужик», — заметил Вальяна. «Кто желает проверить, милости просим». «Тоже мне напугал», — сказал кто-то. «Ой, мамочки! Ох-ох-ох!» — запел Кучерявый. «Раб!» — крикнул Ягуар. «Давай ты проверяй. Потом расскажешь, брешет негр или нет». «Раба я пополам порву», — сказал Вальяна. «Ой, мамочки!» «И тебя тоже!» — заорал Вальяна. «Рискни здоровьем! Я уже готов!» «Чего такое?» — хрипло спросил удав. Он только что проснулся. «Негр говорит, что ты пидор», — сказал Альберто. «Да, говорит. Ему точно про твою пидорскую природу известно». «Так прямо и сказал. Целый час про тебя распинался». «Врут, братушка», — сказал Вальяна. «Думаешь, я за глаза на людей наговариваю?» Вся казарма веселилась. «Они над тобой прикалываются», — продолжал Вальяна. «Не понимаешь, что ли?» — и повысил голос. «Еще один такой прикол, поэт, и я тебя уделаю, я предупредил. Чуть из-за тебя они пересрались с парнем». «Ох», — сказал Альберто, — «слыхал, удав? Парнем тебя назвал». «Чего ты хотел от меня, негр?» — спросил хриплый голос. «Ничего, братушка», — ответил Вальяна, — «мы с тобой друзья». «Тогда нехрен меня парнем называть. Я тебе морду набью, поэт, точно говорю». «Негр, который лает, не кусает», — сказал Альберто. Раб подумал. В глубине души все они друзья. Обзывают друг дружку, ссорятся, но на самом деле им вместе хорошо. И только я один здесь чужой. Ноги у нее были толстые, белые и безволосые. Смачные, хотелось их кусать. Альберто перечитал фразу, прикидывая ее эротический потенциал, и остался доволен. Солнце сквозь замызганные окна беседки попадало на него, лежащего на полу. На одну руку он опирался подбородком, во второй держал карандаш над наполовину исписанным листком. Здесь же, на пыльном, засыпанном окурками и горелыми спичками полу, валялись другие листки, пустые и исписанные. Беседку возвели одновременно с училищем в маленьком саду, где еще имелся бассейн, замшелый и неизменно пустой, над которым тучей висели комары. Никто, включая, несомненно, самого полковника, не знал, зачем нужна эта беседка с узкой кривой лестницей, вознесенной на двухметровую высоту четырьмя бетонными колоннами. Вероятно, ни один офицер или кадет не бывали внутри до тех пор, пока Ягуар не умудрился открыть запертую дверь специальной отмычкой, в изготовлении которой участвовал весь взвод. Уединенная беседка обрела назначение — служить убежищем тем, кто вместо занятий желал вздремнуть. Вся комната дрожала, как во время землетрясения. Она стонала, рвала на себе волосы, умоляла «хватит, хватит», но он не отпускал ее. Неугомонной рукой он исследовал все ее тело, царапал, входил в нее. Когда она умолкла, словно мертвая, он расхохотался, его смех напоминал зов зверя. Он закусил кончик ручки и перечитал сначала листка. Добавил еще одно предложение. Она подумала, что укусы в самом конце понравились ей больше всего, и с радостью вспомнила, что завтра он вернется к ней. Альберто окинул взглядом заполненные голубыми словами листки. «Меньше чем за 2 часа, 4 рассказика. Неплохо». До свистка к концу занятий еще несколько минут. Он перевернулся, коснулся затылком пола и так лежал, вялый, мягкий. Ослабевшее солнце грело, но не слепило. Он пришел после обеда. Вся столовая вдруг вспыхнула, и надоедливый гул разом смолк. 1500 голов обернулись к пустырю. Действительно, трава зазолотилась, а здания отбрасывали тени. С тех пор, как Альберто поступил в училище, он впервые увидел солнце в октябре. И сразу же подумал: «Пойду в беседку писать». На построение шепнул рабу: «Будет перекличка, ответишь за меня». А когда дошли до учебного корпуса, юркнул в уборную, как только офицер отвлекся. Все разошлись по классам, а он дунул в беседку. В один присест написал 4 рассказика по 4 страницы, и только на последнем навалилась лень, тяжесть. Захотелось выпустить ручку и думать о всякой всячине. У него давно кончились сигареты, и он попробовал курить перекрученные бычки из пола беседки, но после пары затяжек закашлялся, табак от времени и пыли затвердел. «Прочитай-ка еще разок, Вальяна, прочитай вот этот последний. Моя бедная покинутая мама думает, наверное, как там ее сынок со всем этим индийским отребьем. Но в те времена было не страшно оказаться в самой гуще и слушать услады Элеодоры. Давай еще раз, Вальяна, крещение кончилось. В увольнение сходили, вернулись, а то оказался самый жук. Протащил в портфеле Элеодору, а я только жратвы и дурень, да если б я знал». Пацаны сидят на койках или у шкафчиков и завороженно слушают, как Вальяна жарким голосом читает. Иногда он умолкает и, не поднимая глаз от книги, ждет. Немедленно поднимается гвалт, волна возмущения. «Повтори-ка, Вальяна, у меня тут начинает вырисовываться мыслишка, как и время приятно провести и подзаработать, а мама все выходные напролет молится, просит всех святых, он ведь нас всех утянет за собой по дурной дорожке, моего отца колдовали Элеодоры». Прочитав несколько раз подряд малюсенькую книжонку с пожелтевшими страницами, Вальяна убирает ее в карман куртки и обводит высокомерным взором с недаемой завистью однокашников. Наконец один осмеливается. «А одолжи книжку!» 5, 10, 15 человек бросаются к нему, крича наперебой. «Одолжи книжку, черномазенький дружище!» Вальяна широко улыбается, открывает огромный рот. Живые глаза пляшут, ликуют, ноздри трепещут, вид у него победоносный. Вся казарма осаждает его, заискивающе лопочет, выслуживается. Он издевается над остальными. «Анонисты сраные! А Библия с Дон Кихотом? Чем вам не угодили?» Все с готовностью смеются, похлопывают его по плечу, приговаривают. «Молодец ты, негритосик! За словом в карман не лезешь!» И вдруг до Вальяна доходят, какие возможности открываются перед ним. «Сдаю на прокат!» На него обрушиваются тычки, ругательства, кто-то харкает, кто-то орет. «Торгаш шелудивый!» Вальяна хохочет, растягивается на койке, достает из кармана услады Элеодоры, злорадно раскрывает и делает вид, будто читает, сладострастно шевеля пухлыми губами. 5 сигарет! 10! Вальянита негрита, одолжи почитать, лысого погонять! Так и знал, что первым удав запросит. Больно ласково он почесывал недокормленную, пока Вальяна читал. А та подскуливает и лежит спокойно. Все думал, отличный план, приятное с полезным. У меня и идей куча, надо только удобного случая дождаться. Альберто видит, что сержант идет к партам, и краем глаза подмечает. Кучерявый погружен в чтение. Книга приставлена к спине сидящего перед ним. Наверняка еле разбирают, шрифт там мелкий-примелкий. Альберто не может предупредить Кучерявого об опасности. Сержант не сводит с него глаз и крадется к добыче, как тигр. Тут ни ногой, ни локтем не пошевелишь. Сержант изготовился, прыгает, выхватывает услады Элеодоры у завопившего Кучерявого. Но не надо было ее сжечь и топтать ногами, не надо было из дому уходить к шлюхам, не надо было маму бросать, не надо нам было уезжать с хором, с садом на Диего Ферре, не надо было становиться своим в том квартале и знаться с Еленой, не надо было штрафовать Кучерявого на 2 недели, не надо было даже начинать писать рассказики, не надо было уезжать из мира Флореса, не надо было знакомиться с Тересой и влюбляться в нее». Вальяна смеется, но не может скрыть разочарование, тоску, горечь. «Блин, я же ее любил, Элеодору-то! Кучерявый! Я из-за тебя любимую женщину потерял!» Все заводят «ох, ох, ох», выгибаются, будто стриптизерши, щиплют вальяна за щеки и за задницу, ягуар срывается с места, хватает раба, поднимает воздух, все замолчали и смотрят, швыряет прямо на вальяна. «Дарю сучку!» Раб встает, отряхивается, уходит. Удав набрасывается на него со спины, тоже поднимает, от усилия весь краснеет, шея вздувается, через пару секунд он роняет раба, как тюфяк. Раб медленно хромает прочь. «Блин», — говорит вальяна, — «я прямо в трауре». И тогда я сказал, за полпачки курева напишу тебе рассказ получше этих услад. И в то утро я узнал, что произошло. То ли мысль передается на расстояние, то ли божественное провидение. Узнал и спросил. «А что такое с папой, мам?» А Вальяна сказал, «Серьезно? Бери бумагу, карандаш, и да пошлют тебе вдохновение ангелы!» А она сказала, «Мужайся, сынок, страшное горе постигло нас. Он низко пал, бросил нас». И тогда я начал писать, сидя верхом на шкафчике, весь взвод стоял вокруг, как когда Вальяна читал вслух. Нервным подчерком Альберто выводит фразу, полдюжины человек заглядывает ему через плечо, силится прочесть. Останавливается, отнимает карандаш от бумаги, поднимает голову, читает, хвалит. Некоторые вносят предложения, но он их отвергает. По мере работы он смелеет. Грубые слова уступают изощренным эротическим аллегориям, но набор действий по-прежнему незатейливый, повторяющийся. Предварительные ласки, любовь традиционная, анальная, оральная, ручная, экстаз, содрогание, ожесточенные сражения между вздыбленными органами и по новой предварительной ласке и так далее. Дописав, вышло 10 тетрадных листков, заполненных с обеих сторон, Альберто в приступе вдохновения объявляет заголовок «Пороки плоти» и бодро зачитывает рассказ. Казарма почтительно слушает, изредка выдавая остроты. Потом все аплодируют и лезут его обнимать. Кто-то говорит «Фернандес, да ты поэт!» «Точно!» — поддакивают остальные «Поэт!» И в тот же день, когда мы умывались, подошел удав, весь из себя загадочный, и говорит «Напиши мне еще один такой. Я куплю. Вот умница, Ананюга ты мой. Первый клиент. Я тебя не забуду. Ты, правда, возбух, когда я сказал 50 центов за страницу сплошного текста, но смирился с судьбой. И мы переехали. И вот тогда я действительно отдалился от квартала и от друзей, и вообще от мира Флореса. И начал карьеру романиста и неплохо зарабатывал, хотя, бывало, и нагревали». Воскресенье, середина июня. Альберто сидит на траве и смотрит на кадетов, которые прогуливаются по плацу в окружении родственников. В нескольких метрах от него сидит мальчишка, тоже третьекурсник из другого взвода. С озабоченным видом он читает и перечитывает письмо. «Дневальный?» — спрашивает Альберто. «Ага», — говорит мальчишка и показывает фиолетовую повязку с вышитой буквой «Д». «Это хуже, чем штрафной», — говорит Альберто. «Точно», — соглашаются дневальные. А потом мы пошли к нему в шестой взвод, прилегли, выкурили по инке, и он сказал. «Я из Ики. Папаша отправил меня в военное училище, потому что я влюбился в девушку из плохой семьи, и показал мне фотографию, и сказал, как только закончу, женюсь на ней». И в тот же день она перестала краситься и надевать украшения, и встречаться с подругами, играть в канасту, и каждую субботу мне казалось, что она еще сильнее постарела. «Ты что, ее разлюбил?» — удивляется Альберто. «Чего у тебя такое лицо становится, когда ты про нее говоришь?» Дневальный отвечает тихо и как бы самому себе. «У меня просто не получается ей написать». «Почему?» «Как почему?» «Не получается, и все. Она очень умная. Такие письма хорошие мне шлет». «Написать письмо проще простого», — говорит Альберто. «Ничего проще не бывает». «Нет. Иногда знаешь, что хочешь сказать, а написать про это не можешь». «Да ну! Я за час 10 любовных писем могу накатать». «Правда?» — с интересом спрашивает Дневальный, пристально вглядываясь в лицо Альберта. И я написал, а потом еще одно, и она мне отвечала. А Дневальный мне покупал сигареты и колу в Перлите, и однажды он привел мне одного самбо из восьмого взвода и говорит, «Можешь написать телочке, которая у него в Икитосе осталась?» А я ей сказал, «Хочешь, я схожу, поговорю с ним». Она ответила, «Ничего не поделаешь, остается только молиться», и начала ходить к миссии на молебны и поучать меня, «Альберто, будь благочестив, люби Господа, не то, когда вырастешь, впадешь в соблазн и загубишь свою душу, как твой отец». Я сказал, «Ладно, но за деньги». Альберто подумал, 2 года уже прошло, как время летит. Закрыл глаза, вспомнил лицо Тересы. Все тело заныло в тревоге. Он впервые так легко переживал отсутствие увольнений. Даже после двух писем, полученных от Тересы, в город не тянуло. Она пишет на дешевой бумаге, почерк у нее не очень. Я читал письма и получше. Он перечитывал их несколько раз, всегда тайком. Прятал в подкладке фуражки, как сигареты, которые приносил из города по воскресеньям. Получив первое письмо, собирался немедленно ответить, но когда вывел на листке дату, смешался, почувствовал себя как-то неприятно и не придумал, что сказать. Все выходило фальшиво и бессмысленно. Разорвав несколько черновиков, наконец решил ограничиться парой сдержанных строк. «Нас лишили увольнения из-за одного дела. Не знаю, когда выберусь в город. Меня очень обрадовало твое письмо. Я все время думаю о тебе, и как только меня выпустят, сразу же приеду». Раб слонялся за ним по пятам, угощал сигаретами, фруктами, бутербродами, делился мыслями в столовой, в строю, в кино, всегда умудрялся оказаться рядом. Он вспомнил бледное лицо раба, покладистое выражение, блаженную улыбку и возненавидел его. Всякий раз, когда тот приближался, Альберта становилось тошно. Разговор так или иначе сводился к Тересе, и приходилось выкручиваться, выставляя себя этаким циником или, наоборот, осыпая раба дружескими советами. Не надо признаваться в любви в письме. Такие вещи делаются лицом к лицу, чтобы видеть реакцию. Первое же увольнение пойдешь и откроешься. Раб с томным видом слушал, серьезно кивал, не спорил. Альберта подумал, скажу ему, когда нас отпустят. Как только окажемся на улице. Дурак дураком ходит. Хватит уже ему лапшу вешать. Скажу, ты прости, но мне эта девушка очень нравится. Попробуешь к ней сунуться, морду набью. В мире полно баб, а потом поеду к ней и отведу ее в парк Никоче. Тот, что в конце резервной набережной в Мирафлоресе, над отвесными охряными утесами, о которые шумно и неустанно бьется море. Зимой на краю парка можно сквозь туман различить призрачный пейзаж. Одинокий, тонущий в глубине каменистый берег. Сядем на последней скамейке у белых деревянных перил. Солнце нежило лицо и тело, не хотелось открывать глаза, чтобы картинка не уплыла. К тому времени, как он проснулся, солнце ушло, и свет вокруг был коричневатый. Он пошевелился, позвоночник заныл. Голова отяжелела, неудобно спать на деревянном полу. Мозг с просонья отказывался работать, встать не получалось. Альберто поморгал, пожалел, что нет сигарет. Наконец неуклюже поднялся и огляделся. В саду было пусто. В бетонном здании учебного корпуса тоже не наблюдалось признаков жизни. Интересно, сколько сейчас времени? Ужин в половине восьмого. Он внимательнее всмотрелся в окрестности. Училище будто вымерло. Он спустился вниз из беседки, перешел в сад, оставил позади учебный корпус, никого не встретив. Только подходя к плацу, заметил кадетов, гонявших викунью. На другом конце плаца вроде бы маячили зеленые куртки, несколько человек парами бродили по двору. Казармы гудели. Отчаянно хотелось курить. Во дворе пятого курса он остановился и направился к зданию гауптвахты. Среда. Может, письма какие пришли? Кучка кадетов загораживала дверь. «Я пройду. Меня дежурный офицер вызывал». Никто не сдвинулся с места. «В очередь!» — сказал один. «Да я не за почтой, я к офицеру». «Обломись, тут очередь!» Пришлось ждать. Когда кто-нибудь выходил, очередь начинала колыхаться, каждый норовил пролезть вперед. Альберто рассеянно читал, пришпиленную к двери, бумагу. «Пятый курс. Дежурный лейтенант Педро Питалауга. Сержант Хакин Морте. Личный состав. В строю 360. Помещены в изолятор 8. Особое распоряжение. С дежуривших 13 сентября снимается запрет на увольнение. Подпись — капитан курса». Он перечитал последнюю часть во второй раз. Третий громко выругался. Из-за двери раздался сварливый голос сержанта Песоа. «Кто там язык распустил?» Альберто бросился в казарму. Сердце выпрыгивало из груди. В дверях столкнулся с Араспиде. «Увольнение вернули!» — прокричал он. «Капитан свихнулся!» «Нет!» — сказала Распиде. «Ты что, не знаешь? Кто-то слил каву. Он под арестом». «Что? Каву сдали? Кто сдал?» «Ну!» — протянула Распиде. «Рано или поздно узнаем». Альберто вошел в казарму. Как всегда, когда происходило что-то важное, обстановка изменилась. Стук шагов неприлично громко раздавался в замершем помещении. Множество глаз следило за Альбертом. Он прошел к своей койке, поискал взглядом ни ягуара, ни кучерявого, ни удава. На соседней койке вальяно листал учебник. «Уже знают, кто сдал?» — спросил Альберто. «Узнают. Обязательно узнают еще до того, как Каву отчислят. А где остальные?» Вальяно кивнул в сторону уборной. «Засели там. Не знаю, что делают». Альберто поднялся и пошел к койке раба. Койка пустовала. Толкнул дверь уборной, ощущая спиной, что на него смотрит весь взвод. Они сидели на корточках в углу, ягуар посередине. Уставились на него. «Тебе чего?» — сказал ягуар. «Пописать можно, я надеюсь?» «Нет», — сказал ягуар, — «вали». Альберто отступил и опять вернулся к койке раба. «Где он?» «Кто?» — спросил Вальяно, не отрываясь от учебника. «Раб». «В город поехал». «Чего?» «После занятий». «В город? Точно?» «Куда еще-то? У него мать вроде заболела». «Ну, стукач, врун. А я как знал, куда он еще с такой рожей мог отправиться? Может, мать и умирает? А если я сейчас зайду и скажу ягуару, раб вас слил, можете не вставать, он в увольнении, наплюл всем, будто мать заболела, но ничего, время быстро идет. Возьмите меня в круг, я тоже хочу отомстить за индейца Каву». Но лицо Кавы растворяется в дымке, стирающей круг и прочих кадетов в казарме, а потом и ее саму поглощает другая дымка, и возникает другое никлое лицо, силящееся улыбнуться. Альберто идет к койке ложиться, шарит по карманам, находит только пару крошек табака, чертыхается. Вальяно на секунду отрывается от книги и окидывает его взглядом. Альберто закрывает лицо рукой. Сердце лопается от волнения, нервы под кожей натянуты до предела. Приходит смутная мысль. Кто-то может догадаться, какой ад творится у него на душе. В целях конспирации громко зевает и тут же думает: «Вот я дурак». Ночью он меня разбудит, а я как знал, что он такую рожу состроит, прямо вижу его, будто он уже пришел, будто уже сказал мне: «Ах ты гад, в кино, значит, ее водил, письма, значит, ей пишешь, и она тебе пишет, а мне не полслова, а я тебе все про нее, да про нее, так ты поэтому позволял, чтобы не хотел, чтобы говорил, чтобы, ну да он не успеет ни рта раскрыть, ни разбудить меня, потому что прежде, чем он меня тронет или подойдет сюда, я налечу на него, повалю на пол и стану мочить безжалостно и закричу: «Вставайте! Я поймал стукача сраного, который Каву сдал!» Ощущения переплетаются, а над казармой по-прежнему висит противная тишина. Если приоткрыть глаза, в узкую щелку между рукавом рубашки и телом видны кусок окна, потолок, почти черное небо, отсвет фонарей на плацу. Может, он уже там, вышел из автобуса, идет по улицам Линца, пришел к ней, признается в любви. «Рожа — это его!» Хоть бы не возвращался, а ты, дорогуша, оставайся в этом своем доме на Камфорной. Я тебя тоже брошу и уеду в Штаты, никто про меня и знать ничего не будет. Но сначала, клянусь, раздавлю его, как червяка. И всем скажу: поглядите, во что превратился наш стукач, понюхайте, потрогайте, пощупайте. Поеду в Линце и скажу ей: дешевка ты несчастная, как раз под стать стукачу, которого я только что изуродовал». Он весь напрягся на узкой скрипящей койке, взгляд сверлит верхний матрас, который, кажется, вот-вот прорвет ромбики проволочной сетки, рухнет на Альберто и раздавит его. «Который час?» — спрашивает он у Вальяно. «7». Альберто встает и выходит на улицу. Распиде так и болтается на пороге, засунув руки в карманы, с любопытством следит, как два кадета переругиваются посреди двора. «Распиде, чего?» «Я ухожу». «А мне-то что?» «Я в самоволку». «Ну, вперед», — говорит Араспиде. «С дежурными договаривайся». «Не ночью», — говорит Альберто. «Мне сейчас надо, пока все на ужин пойдут». Теперь Араспиде смотрит с интересом. «Свиданка, что ли? Или вечеринка?» «Ответишь за меня на построение?» «Не знаю. Если тебя поймают, я тоже огребу». «Да ладно, всего одно построение. Тебе только и надо-то, что доложить. Личный состав на месте». «Ладно, но если вдруг еще раз построят, скажу, что тебя нет». «Спасибо». «Лучше иди стадионом. Дуй уже туда и прячься. Сейчас свисток будет». «Да», — говорит Альберто, — «знаю». Вернулся в казарму, открыл шкафчик. «Два соля есть, на автобус хватит». Спросил у Вальяно, кто дежурит первые две вахты. «Баэна и Кучерявый». Баэна согласился отметить его присутствующим. Альберто пошел в уборную. Все трое по-прежнему сидели на корточках. При виде его ягуар поднялся. «Ты в первый раз не понял? Мне надо с Кучерявым парой слов перекинуться». «С мамой своей перекинься. Пошел отсюда». «Я в самоход. Мне надо, чтобы Кучерявый меня отметил». Прямо сейчас пойдешь? — Да. — Ладно, — сказал Ягуар. — Про Каву слыхал? Знаешь, кто его слил? — Знал бы, уделал бы уже. За кого ты меня принимаешь? Надеюсь, не думаешь, что это я? — Я тоже надеюсь. Ради твоего же блага. — Стукача никому не трогать, — сказал удав. — Я им сам займусь. — Заткнись, — сказал Ягуар. — Пачку инки принесешь, отмечу тебя, — сказал Кучерявый. Альберто кивнул. В дверях казармы он услышал свисток и приказ сержанта строиться. Бросился бежать. Молнией пронесся по двору межзаграждающих рядов. Ринулся через плац, прикрывая красные нашивки руками, чтобы офицер другого курса случайно не перехватил. Батальон третьего курса уже построился. Альберто перешел на быстрый, но естественный неприметный шаг. Поравнялся с офицером курса, отдал честь. Лейтенант машинально ответил. На стадионе, вдали от казарм, пришло спокойствие. Обогнул солдатский барак, слышались голоса, ругательства. Добежал до конца ограды училища, туда, где стены сходятся под прямым углом. Там еще валялись булыжники и кирпичи, пригодившиеся другим самовольщикам. Альберто припал к земле и присмотрелся к казарменным корпусам, отделенным от него зеленым пятном футбольного поля. Он почти ничего не видел, но слышал свист. Батальоны маршировали к столовой. У барака тоже никого не было видно. Не разгибаясь, он натаскал груду камней к самой стене. Получилось возвышение. А если сил не достанет подтянуться? Он всегда сбегал с другой стороны от перлиты. В последний раз осмотрелся, резко выпрямился, взобрался на камни, поднял руки. Поверхность стены шершавая. У Альберта получается подтянуться и заглянуть через нее. Над пустыми полями почти стемнело, вдали возвышается грациозная вереница пальм на проспекте Прогресса. Через секунду перед глазами только стена, но руки по-прежнему цепляются за край. «Богом клянусь, раб, вот за это ответишь. При ней мне ответишь, если я сорвусь и сломаю ногу. Позвонят мне домой. А если приедет мой папаша, скажу, а что такого? Меня отчислили за самоволку. А ты вон из дома ушел ради шлюх. Это похуже будет». Ступни и коленки льнут к неровной стене, ищут щели и выступы, карабкаются. Как обезьяна, он влезает наверх и замирает ровно настолько, чтобы выбрать плоский участок внизу. Потом прыгает, неуклюже приземляется, откатывается, зажмуривается, яростно потирает голову и коленки, садится, поводит руками, встает. Бежит через чей-то огород, топча грядки. Ноги вязнут в мягкой почве, трава колет щиколотки. Стебельки ломаются под ботинками. Вот идиот! Любой увидит и сразу догадается. Пилотка, нашивки. Да это кадет, который удрал, как мой отец. А что, если пойти к Златоножке и сказать, «Мам, ну хватит уже, смирись, ты совсем постарела, и религии довольна». Но за это они оба ответят. И тетка, старая ведьма, сводница, швея, треклятая. На автобусной остановке никого. Сразу же подъезжает автобус. Альберто еле успевает запрыгнуть. Вновь накатывает волна спокойствия. Он проталкивается сквозь толпу, а снаружи за окнами ничего не видно. Стремительно стемнело, но он знает, что автобус идет вдоль полей и огородов, мимо фабрики, мимо скопления лачуг из металлолома и фанеры, мимо арены для боя быков. Он вошел в дом, сказал «Привет», осклабился трусливо. Она сказала «Привет, присаживайся». Вышла ведьма и давай языком трепать, называть его сеньором. Потом свалила на улицу, оставила их наедине. И он сказал «Я приехал, потому что затем, чтобы, представляешь, понимаешь, я передал тебе весточку. Ах, да, Альберто, да, он меня сводил в кино, ну и все на этом. Я ему написала, я тебя без ума, и они поцеловались, и сейчас целуются, прямо сейчас, наверное, целуются». «Боже, сделай так, чтобы они целовались, когда я приду в губы, чтобы голые были, Господи, пожалуйста!» Он выходит на проспект Альфонсо Угарте, идет к площади Болоньезе, мимо говорливых группок служащих, стоящих в дверях кафе или на углах, пересекает четыре ряда запруженных автомобилями и выходит к площади, где в центре, вознесенный на пьедестал, еще один бронзовый герой падает, изрешеченный чилийскими пулями. В сумраке вдали от света. В романе описана первая статуя Франциско Болоньезе 1816-1880, павшего в битве при Арике во время Второй Тихоокеанской войны с Чили, находившаяся на одноименной площади с 1905 по 1954 год и действительно изображавший момент смерти национального героя, в отличие от более статичной нынешней. «Клянется священным знаменем Родины, кровью наших героев. Утесом мы спускались, и вдруг Плута говорит: «Посмотри-ка наверх, а там Елена». Мы клялись и маршировали, а министр сморкался и чесал нос. А моя бедная мама больше никакой канасты, никаких вечеринок, ужинов, поездок. «Папа, отведи меня на футбол. Футбол для негров, сынок. В следующем году отдам тебя в клуб «Регата», будешь гребцом». А потом умотал к шлюхам вроде Тересы. Он идет по бульвару Колумба, призрачно-пустынному, старомодному, как коробки домов на нем. Домов XIX века, в которых обитают лишь остатки приличных семейств. Бульвару без машин, уставленному ломаными скамейками и статуями. Садится на экспресс до Мирафлореса, ярко сияющий, словно холодильник. Едет в окружение молчаливых, неулыбчивых людей. Выходит у школы Раймонди, шагает по неприветливым улицам Линце. Редкие продуктовые, издыхающие фонари и темные дома. «Так ты, значит, ни разу с мальчиками не встречалась? Да что ты говоришь? Ну да, в конце концов, с таким лицом, которым тебя боженька наградил, в кинотеатре «Метро», значит, очень красиво. Кто бы мог подумать? Посмотрим, будет ли тебя раб водить на дневные сеансы в центре, в парк, на пляж, в Штаты, в Чосику по воскресеньям. Вот оно как, значит. Мама, мне нужно тебе кое-что сказать. Я влюбился в одну выскочку из простых. Она мне рога наставила, как папа тебе. Только мы еще пожениться не успели. Я ей в любви признаться не успел. Ничего не успел. Да что ты говоришь?» Он добрался до угла Тересиного дома и стоит у самой стены, прячась в темноте. Улицы, насколько хватает глаз, пустые. Внутри дома слышно, как кто-то двигает предметы, то ли вынимает вещи из шкафа, то ли убирает, без спешки, методично. Альберто проводит рукой по волосам, приглаживает, пальцем нащупывает пробор, убеждается, что он все еще ровный, вытаскивает платок, утирает лоб и рот, поправляет рубашку, поднимает ногу, трет носком ботинка о край штанины, потом проделывает тоже другой ногой. «Зайду, поздороваюсь с ними за руку, улыбнусь. Я на минутку, прошу прощения. Тереса, мои письма, будь добра. А вот твои. Спокойно, раб, мы с тобой после поговорим. Это мужской разговор, зачем устраивать сцены при ней? Ты ведь мужчина или как?» Альберто у двери, у трех бетонных ступенек. Вслушивается, но напрасно. И все же они там. Ниточка света обрамляет дверной проем, а мгновение назад он услышал почти воздушный шорох касания, как будто о что-то оперлись рукой. «Заеду на своем кабриолете, в американских ботинках, в полотняной рубашке, с сигаретами с фильтром, в кожаном пиджаке, в шляпе с красным пером. Погужу, скажу, залезайте. Я вчера вернулся из Штатов, прокатимся. Поехали ко мне в Арантию. У меня там дом и жена американка. Она раньше киноартисткой была, поженились в Голливуде, когда я университет окончил. Давайте, залезай, раб, залезай, Тереса. Радио включить пока?» Альберто стучит два раза, во второй погромче. Через минуту на пороге появляется женский силуэт, без лица, без голоса. Лампа в доме едва выхватывает из сумрака ее плечи кусочек шеи. «Кто там?» — произносит она. Альберто не отвечает. Тереса отступает немного влево, и мягкий свет омывает лицо Альберто. «Привет», — говорит Альберто. «Я хочу с ним минутку поговорить. Это очень срочно. Позови его, пожалуйста». «Привет, Альберто», — говорит она. «Я тебя не узнала. Заходи, ты меня напугал». Он заходит и тяжелым взглядом обводит все пустое помещение. Занавеска между комнатами колышется, ему видна широкая неубранная кровать, а рядом другая поменьше. Лицо его смягчается, он оборачивается. Тереса, стоя к нему спиной, закрывает дверь. Альберто успевает заметить, что она, прежде чем повернуться, быстро проводит рукой по волосам и расправляет складки на юбке. Теперь она стоит перед ним. И вдруг Альберто обнаруживает, что лицо, столько раз являвшееся ему в памяти за последние недели, было гораздо решительнее лица, которое он видит сейчас. Видел в кинотеатре «Метро» и за этой дверью, когда они прощались, смущенного, с робкими глазами, которые избегают встречаться с его глазами и жмурятся, словно на летнем солнце. Тереса улыбается и кажется смущена. Руки сцепляются, расцепляются, падают вдоль тела, касаются стены. «Я сбежал из училища», — говорит он. Вспыхивает и опускает голову. «Сбежал?» Она приоткрыла рот, но больше ничего не говорит, только смотрит тревожно. Снова сложила руки, совсем близко от Альберта. «Что случилось? Расскажи». «Да садись же, никого нет, тетя ушла». Он вскидывается и спрашивает. «Ты встречалась с рабом?» Она широко открывает глаза. «С кем?» «В смысле, с Рикардо Араны». «А, — говорит она, будто бы успокоившись, и снова улыбается. С мальчиком, который живет на углу». «Он к тебе приходил?» — не отстает Альберто. «Ко мне?» «Нет». «А что?» «Только честно», — он повышает голос. «Зачем ты мне врешь? То есть тут он сбивается, что-то лепечет, умолкает». Тараса серьезно смотрит на него, едва заметно поворачивает голову, руки опущены, и в глазах смутно проглядывает нечто новое — лукавый огонек. «А почему ты спрашиваешь?» — медленно, мягко, с легкой иронией произносит она. «Раб ушел в увольнение сегодня днем. Я думал, он к тебе поехал. Наплел, что у него мать болеет». «Зачем бы он ко мне поехал?» «Затем, что он в тебя влюблен». Теперь этот огонек озаряет все лицо Тересы. Щеки, губы, бархатистый лоб, на который спадает пара волнистых прядей. «Я не знала», — говорит она. «Я всего раз с ним разговаривала, но...» «Поэтому я избежал», — говорит Альберто. Замирает на миг с открытым ртом и выпаливает. «Приревновал. Я тоже в тебя влюблен».